что может быть ниже падения к стопам Люцифера. Я в отчаянии схватился за голову, запустив руки под волосы. Шляпа сползла на лицо. Достал фляжку, сделал 3 согревающих тело и душу глотка. Потом еще 2. Спокойнее, Николас, не горячись, тише. Вспомнился Баромут. Как там его, улепутешественник? И тоже бог. Точно не скажу, но смысл помню. Наш мир станет полем боя 2 дьяволов, воплощением их войны. Так, значит, так. Как ни странно, слова гнома погасили бурю внутри. У меня своя война, и сегодня я сражаюсь против низверженного. Против того, в чьих руках моя любовь и еще 2 человека, которых я обязан спасти ради памяти всех тех, кто шел за мной и потому погиб. А еще я не забыл старика и ночных крыс. Месть я тоже подам к столу. Ну а что сатана? Я пожал плечами, пробормотав. Союзников не выбираешь. Они или есть, или их нет. Промочив горло еще раз, спрятал драгоценное бренди в камзол. Фляга наполовину пуста. Вот о чем надо сожалеть, а не о треклятой душе. Она у каждого имеется, но ладное бренди так просто не сыщешь. Я тихо рассмеялся. Что в голове? Мысли? Их нет. Снаряжая пистоли, смотрел на 2 тела, и казалось, что вижу в каждой из убитых теней себя, и тоже мертвого. Прежний Николас Гард мертв, потому что не мог не исчезнуть после преклонения пред Люцифером. Нынешний, то есть я в это самое мгновение, тоже мертв, ибо обречен на преисподнюю. Но будущего меня никто не знает, а будущее существует только для спасения Алисы. Снежинки, падая на 2 убийц, больше не таяли. Зарядив оружие, я поднялся и, коснувшись рукой ночной тени, представил, как тьма обволакивает меня, делая черный плащ и шляпу одним целым со мглой, а на плечи лег незримый плащ Люцифера. Внутри затрепетало радостное предвкушение встречи с ним, которое я немедленно погасил, но не изгоню ли тем самым дьявольское колдовство. Нет, мир снова окутался хмарью и окрасился в черно-серое. Не началось ли удушье, кровь и песок? Как случится, так сразу узнаю. Прочь сомнения, и хватит уже себя жалеть. Скоро рассвет, а я до сих пор не в Сарнадобе. Подойдя к краю крыши, нашел место, где под ногами из стены выпирали 2 балкона. В комнатах свет не горит, меня не увидят, но могут услышать. Я захотел обратиться бесшумным ветром, и в тот же миг в кончиках пальцев на руках закололо. Еще один дар Харуза, бесшумный шаг, да приправленный силой сатаны. Можно не заботиться, что кого-то потревожит подозрительный шум, когда спрыгну на балкон. Я споро спустился на мостовую, не заботясь о случайных свидетелях, и, как оказалось, был абсолютно прав. Ступая обычным шагом, пусть под покрывалом тьмы, я не чувствовал, что начинаю задыхаться. Это была плата за мгновенное перемещение, мой козырной туз. Держась темных участков улиц, быстро добрался до городской площади. Многочисленные орденские патрули более не являлись серьезным препятствием. В ночи черные стены Сарнадоба казались выше, чем были на самом деле. Замок выглядел мрачно и зловеще, да ведь и сам я нынче, то еще зло. Я чувствовал Алису и кое-что новое за этими стенами. Перстень бога сына. «Иду», — произнес я, сделав новый шаг в неизвестность. «Что там, в крепости?» Глава 32. Сарнадоб. На площадь вступили 3 эскадрона рейтар, без малого 400 всадников в вороненых кирасах и шлемах, с факелами, и 2 десятка наездников на мурагах. Целый полк нагнали, не иначе как из полевого лагеря внизу. В войске возвратившегося бога не одни иномерцы, арнарских наемников тоже хватает. Ярые они приспешники низверженного или за серебро готовы переться хоть к черту на рога. По-другому-то запустение за долгим хребтом не представляют. На чужемирных зверях восседали иные в офицерских плащах. Разбившись на пары, орденские пистольеры распределились по всей площади, а всадники на мурагах сбились в кулак. Со всего города по прямым, как стрела, улицам к площади стягивается пехота. Будет с минуты на минуты. Спохватились, голубчики, процедил я. Затаившись в серой магической хмари у полукруглого крыльца под вывеской портного, я высматривал путь до крепостной стены и не находил его. Незримый, я не боялся, что увидит. Сила Люцифера превратила дар Харуза в нечто новое. Прежде, чтоб спрятаться, нужна была ночная тень, но она только отводила взор, а сейчас я исчезал. Магия укрывала меня, и я становился полностью невидимым. Пока не расцветет, незримый. Я повторял и повторял про себя это слово, пробуя его на вкус и так и сяк. Незримый, плотью все так же пребываю в тварном мире. Чужой взор не найдет, но отыщет слепая стрела или зацепит случайным движением ничего не подозревающий человек либо животное. Откуда все это знаю? Покачав головой, тихо выругался. Да оттуда же, откуда преобразившаяся колдовская сила? От дьявола. Он даровал новую магию и знание о ней. Но полно, хватит уже себя жалеть. Кулаки сжались от злобы. Надо остыть. Досчитал до 10, злость улеглась. Смотрю на стену и понимаю, что нет другого способа добраться до замка, кроме магии. На площади слишком много лошадей, обязательно какой-нибудь конь учует или толкнет меня. Значит, перемещение. Помыслив, что нужен всего миг, чтобы пересечь широкую площадь, вновь ощутил на плечах плащ с уходящим в бесконечность полотном. Сатана и его сила навечно пребудут со мной. Черный замок как будто спит, как и городские кварталы рядом с ним, безмолвствуют. Над западной полуразрушенной частью крепости все еще поднимается дым. Одним столбом, а не тремя, как раньше. И он явно истончился, но чему там гореть? Впрочем, меня мало заботит этот вопрос, и совершенно ясно, что в западное крыло замка лучше не соваться. При кажущейся безлюдности сарна даба ненужные глаза и уши там всяко найдутся. Представил себя у дальней башни, за которой площадь оканчивалась обрывом, там темнее, и меньше всадников кружат поблизости, и в тот же миг очутился у стены из темного камня. Дышится легко, есть еще резерв для перемещения. Укрытый магией, я мог бы не опасаться постороннего взора, но вжался в стену, повинуясь воровскому чутью. В 300 шагах от обрыва высилась башня с запертыми воротами, там перекликались. С башни, у коей я прятался, крикнули в ответ что-то неразборчивое, и из этого следовало, что начинать подъем у башен нельзя, в них точно засели караульные. Я отошел вправо на 150 шагов и очутился на равном расстоянии от двух ближайших башен. Оглянувшись, посмотрел наверх, как будто тихо, на площади тоже все спокойно. Рейтары все так же водят лошадей по брусчатке, да прибыли первые пехотинцы. Судя по тому, как строится, стражники должны вытянуться в цепь вокруг крепостных стен, чтоб мышь не проскользнула. Но крыса уже здесь, а город загудел, город уже на ногах. Всюду, куда мог дотянуться взглядом, люди выходят на улицу. Вернее-то сказать, приспешники низверженного. И нетрудно догадаться, по чьей воле разбужены кварталы. Все ищут чужака. И здесь, у площади, и в дальних концах от сарна даба. Позлорадствовать бы, но при мысли, что за этими стенами в плену моя Алиса, все прочее становилось ничего не значащим. Ее присутствие в черном замке ощущалось совершенно четко, и боль Алисы тоже. Хвала Харузу, болит душа, не тело, однако леди Кайлер отпущена до мучения и смерти совсем немного, и это я тоже знал. Она в сердце сарна даба, не ведая планировки крепости. Я ощущал только близость моей возлюбленной и направление поиска. Где-то в центре черной крепости перстень бога сына. Алиса и древняя реликвия, недалеко друг от друга. Удача благоволит мне, сейчас нет ничего важнее Алисы, Вилдона и Лилит. Но и от клятвы найти и уничтожить божественное кольцо уйти я не мог. Проклятый пепел. Половина ночи позади, с рассветом потеряю невидимость даже в подземельях замка, и это тоже предельно ясно, как и другое. Что чувствуешь, Николас, превратившись в ночную нечисть? Злясь на нытье, на жалость к себе, попытался отбросить все лишние мысли и сосредоточиться на подъеме по крепостной стене. Кто-нибудь скажет, она же отвесная, но лишь не знающий человек и без придирчивого осмотра. Для ночной крысы это просто дорога в замок, хотя, конечно, не лишенная опасностей. Вор может сорваться, его могут заметить, но мне, невидимке, призвавшему магию бесшумности, только и надо, что сосредоточиться на подъеме. Заткнув снятые перчатки за пояс, прикоснулся ладонями к шершавой каменной поверхности. Погладил ее, молвив несколько ласковых слов. Почему-то такое всегда помогало перед карабканием по стенам. Наверное, какая-то дремучая, забытая всеми магия. Но пора, надо подниматься, потому что не могу перенестись за стену, не узрев своими глазами ночную тень, куда хотел бы попасть. Когда преодолел середину подъема, обнаружил, что более не думаю о своей судьбе, остались только предчувствие боя и ярость от близости врагов. Пусть их будет хоть целый мир вместе со всеми треклятыми богами, но я не оступлюсь, и неистовая решимость безумно радовала. Холод пронизывал сквозь теплый плащ и камзол, окоченевшие на зимнем ветру пальцы слушались плохо, только я улыбался, наслаждаясь всего лишь осознанием того, что все ближе и ближе к моей Алисе. Если надо, прорублю к ней путь хоть через все полчища приспешников низверженного. Почти добрался до старомодных зубцов с бойницами. Я вслушался, пытаясь при помощи магии уловить подозрительные шорохи, услышать чужое дыхание, и до меня донесся тихий разговор, потом еще один. Стражники здесь, и они таятся, засели, ждут, без фонарей и почти в полной тишине, накрытый магическим колпаком, отрезавшим исходящие от меня звуки. Я тем не менее старался не производить шороха и не допускать резких движений, старая выучка. Дотянувшись до ближайшего зубца, заглянул за него. На галерее, где гарнизон обычно встречает неприятеля, полно орденских стражников, мечников и арбалетчиков столько, словно ожидают штурма. Сидят в двух шагах друг от друга вдоль всего укрепления, но не ропщут, как водится, на тупейший приказ командиров и мороз да почти не шумят, лишь некоторые переговариваются, а более ничего мой обостренный магией Харуза и силой дьявола слух не улавливал. Слышно лишь сопение ближайших приспешников низверженного. Кровь и песок, магия магией, но я затаил дыхание, когда последним рывком поднял себя в просвет между зубцами. По обыкновению думалось, что еще чуть-чуть, и не выдержу, сорвусь вниз, но победил и эту стену, на сей раз прикрывшись магией. Мое пыхтение и шуршание одежд, когда переваливался через край стены, не могли бы не услышать, да стражников рукой подать, в прямом смысле этих слов. Восстанавливая дыхание, изучал открывшееся внутреннее пространство Сарнадаба, просторный двор, отгороженный со всех сторон четырьмя стенами, одна из которых внешняя. На нее я сейчас и уселся. Она упирается в круглую башню у обрыва над Тартой и продолжается из нее под другим углом, уходя в темноту вдоль речного берега. Противоположная, более высокая стена являлась частью второго оборонительного кольца, которое в этой стороне замка соединялось с внешним бастионом у воротной башни еще одной стеной. Она поднималась вровень с внешними укреплениями и была увенчана деревянными галереями, бойницы которых щурились вовнутрь, дабы осыпать стрелами врага, что прорвется через ворота, кои, как выяснилось, ведут именно в этот двор. Обдав дыханием окоченевшие пальцы, растер их и спрятал в кожаные перчатки. Внизу конюшни, две кузницы и какие-то другие постройки сугубо хозяйственного назначения. Цели моего вторжения, Алиса, Вилдон с Лилит да перстень бога сына, за внутренними укреплениями. Спускаться вниз можно только через башни, но на этом дворе делать мне решительно нечего. Дорога за внутренние укрепления лежит через наружный, тянущийся вдоль обрыва обвод стен. В этой части замка внешний бастион соединяется со вторым кольцом стен высокой башни с шатрообразной крышей. Иной путь проходит через воротную башню, которая наверняка забита стражей под завязку, а еще через стену с деревянными галереями. Она упирается во второе кольцо укреплений без какого-либо видимого перехода внутрь. Поэтому мой выбор был очевиден. Я по-кошачьи мягко спрыгнул между мечником и арбалетчиком. Солдаты вздрогнули и переглянулись, таращась сквозь меня. Признаюсь, не по себе было ловить их взгляды. Пялиться, как в дешевом спектакле, словно притворяются, и с каждым ударом учащенно колотящегося сердца ждешь окрика или издевательского хохота. Послал в адрес обоих солдат безмолвное пожелание поскорее сдохнуть и оголил бракемард. Двинул к башне, что высилось меж площадью и обрывом, держась подальше от людей и ближе к краю каменной галереи. Над башней с внутренней стороны торчала труба. Белый, зияющий прорехами от порывов ветра дым подсказал, что там топит печь. Я шел, ступая как можно тише, не отпуская от себя магию, и представлял себя частью ночи, бесшумным, бестелесным, невидимым существом. Покалывание в кончиках пальцев указывало, что магия Харуза по-прежнему со мной, как и дьявол тоже. Поигрывая саблей, добрался до башни, вход в которую закрывала тяжелая, сколоченная из крепких досок и обитая железом дверь. Рядом три стражника, сбившись в кружок, беззаботно перешептывались, но не заподозрит ли неладное, если дверь вдруг откроется, такую тяжесть сквозняком не сдвинуть. Придется рисковать. Прикоснувшись правой перчаткой к камню, черному почти как ночь, надавил на дверь и медленно толкнул ее внутрь. Обдало волной тепла. В башне изрядно натоплено. Я замер, страшась услышать окрик, однако разговорившаяся троица ничего не замечала, а внутри попросту спали. Полдюжины арбалетчиков разместились на соломе подальше от бойниц, из коих задувало холодом. Под потолком ярко горел масляный фонарь, Сбоку от двери аккуратной поленницей сложены дрова. В печке за металлической задвижкой трещит и щелкает. Солдат разморило в тепле. Интересно, на остальных уровнях также? Замерев, я прислушался. Внизу разговор, сверху тоже бубнят. Чего ж тут так расслабились? Достав кинжал, я угрюмо осматривал спящих, борясь с почти непреодолимым желанием перерезать каждому горло. Откуда кровожадность? Эта мысль, этот вопрос, отрезвили. Я здесь, чтобы проникнуть в Сарнадаб, не оставляя следов, и кровавый шлейф за мной в том отнюдь не поможет. Проклятие. Я все же сожалел, что оставляю за спиной 6 мирно посапывающих врагов. Врагов. Приспешников низверженного, но никак не людей. Злобно оскалившись, осторожно открыл дверь, ведущую на стену с противоположной стороны от башни. Тоже солдаты, мерзнут и смотрят на ночное небо либо на камень под собой. Кто-то переговаривается. Один выглядывает что-то в городе. Он чуть ли не на полтуловища высунулся из-за зубцов. Поравняюсь с ним, когда пройду половину этого участка крепостной стены. Нехорошее предчувствие кольнуло под сердце. Я застыл на полушаге, не понимая, откуда исходит опасность, но секунда бежит за секундой, а все так же тихо. Продолжил путь, старательно обходя стражников, кутающихся в черные плащи, пока не добрался до того беспокойного, который высматривал что-то на площади. Он тоже в солдатском плаще, только без шлема и в монашеской рясе. Обернувшись, приспешник возвратившегося бога дернулся и уставился на меня широко раскрывшимися глазами. «Колдун, он здесь!» – заверещал чернокнижник. Я только успел взмахнуть ножом, как из-за спины монаха-рыцаря ударил ураганный ветер, или, быть может, это магический удар был воспринят мной как неистовый порыв воздуха. Всплеснув руками, но не бросив сталь, я пропустил толчок незримой силы, который сбросил меня со стены. Я рухнул вниз, успев произнести: «Прости, так просто и глупо прогореть, но дьявол хранил меня, удача Люцифера сопутствовала слуге его». Я упал на соломенную крышу, провалив ее, и сверзился на земляной пол. Падение почти вышибло дух, и мир несколько ударов сердца плясал пред глазами. Но я сумел сгруппироваться и приземлиться так, что ничего не повредил себе. «А!» – простонал я. Отдается болью все тело, тупой ноющей болью. И все же я цел. Это не просто везение, падение с такой высоты без переломанных костей не бывает. Поднявшись, хрипло произнес скупую благодарность, обращаясь неведомо к кому. Хотя что себя обманывать? Знаю к кому. Кровь и песок, орут, кричат, со всех сторон боевые горны играют тревогу. Попался. Только сейчас обнаружил, что нет серой хмари и вижу окружающие не в черно-серых тонах. Хотя нет, я вообще почти ничего не вижу. Только проем в пробитой крыше. Магия оставила меня. Потянувшись к ней, чтобы раствориться во тьме, скривился от острейшей боли, пронзившей нутро. Она не шла ни в какое сравнение с тем, что испытал после падения. Ту первую боль я уже не чувствовал, но сейчас мог бы взвыть от невыносимой муки, продолжив попытки дотянуться до воровской магии. Отрезали. Я отчаянно выругался. А надо было бы догадаться, что сатана не всемогущ. Я наткнулся на колдуна, который враз почувствовал неладное, увидел меня и смел чуждую ему силу, а потом отрезал меня от источника магии. Знать бы, что не навсегда, проронил я и на ощупь, выставив пред собой бракемард, двинулся к окну. Кажется, угодил в кузню, чтоб она сгорела. Добравшись до окна, нашел и дверь. Снаружи кричат уже совсем рядом. Проклятие. Скорее всего, окружили. Спрятав ножи и бракемард, достал два пистоля. Помолиться перед боем, к черту. Мне нужна лишь удача. Нечеловеческое везение. Помоги, дьявол, раз уж я тебе нужен. Души всех, кого убью, твои. Встав в шаге от выхода, я глубоко вздохнул и отстегнул плащ, бросив его на пол, чтобы в бою не мешал. Оскалившись хищно, вышиб ногой дверь. Пистоли в моих руках рявкнули одновременно, затем, спустя два удара сердца, еще два выстрела. Я разил без промаха. Когда вырвался с кинжалом и саблей сквозь пороховой дым на двор, в ответ полетели арбалетные болты. Кузнецу успели оцепить два десятка орденских солдат, и несколько из них были с самострелами. Получите. Вихрь стали и нечеловеческой ярости врезался в мечников, что преградили путь к башне, которую успел миновать, когда поднялся на стену. Я рвался к ней, почти потеряв разум, превратившись в слепое и смертоносное орудие для убийства. Я был не я, а нечто новое, сотворенное у подножия трона Люцифера. Бракемард и кинжал были неотразимы, а сам, как казалось в сей миг, неуязвим. проклятие и кара людская. Я буквально рубил просеку в навалившихся со всех сторон мечниках, отбивал сталью летящие в меня болты либо просто уворачивался от них. Я смеялся как безумец. А нет, меня ранили. Свою кровь я тоже вкусил. Горячая, с пореза над левой бровью, она залила лицо, затекала в глаза, слепя меня, но я успевал вытереть кровь рукавом, чтоб в следующий миг отнять еще одну жизнь либо отбить новый выпад. И вновь ощутил, как острое жало вошло в плечо. Опять зацепили. Только боль лишь раззадоривала меня, а раны быстро затягивались. Сквозь застилающий разум бешенство боя, которое не дано вкусить обычному сыну человеческому, но отнюдь не слуге сатаны, в голове вспыхивали проблески сознания. Я заметил, что напор стражников ослаб, они попятились, не в силах противостоять истинному жнецу смерти. До башни дюжина шагов, и путь открыт. Крутанув саблей, я бросился к вожделенному подъему наверх. Рой арбалетных болтов ударил туда, где я только что был. Кровь и песок. Орденские мечники не запаниковали, а разом отхлынули, чтоб арбалетчики смогли дать залп. Дьявольская удача по-прежнему при мне. На сей раз обошлось без единой царапинки, но плоть горит, что в пекле преисподней. Я исколот, изрезан, окровавлен. С таким количеством ран, пусть ни одна не смертельна, долго не протянешь. Это верно, однако не для меня, не для того, в кого я обратился этой ночью. Длань сатаны укрыла меня, оберегая от по-настоящему неотразимого выпада или болта, и даровала почти абсолютную смертоносность. Я чувствовал на плечах тяжелый и незримый плащ, и раны затягивались почти мгновенно, но их множество давало почти нестерпимую совокупную боль, которая заполнила без остатка. Едва не теряя сознание от адской муки, я врезался в обшитую железом дверью основания круглой башни и ударил рукоятями бракемарта кинжала по посеревшему дереву. Заперто. И всего несколько мгновений до нового залпа. Роняя кинжал, вжал левую ладонь в дверь. Воровская магия вернулась. Я представил механизм замка, как наяву. Руку обожгло раскалившимся металлом обшивки, но замок рассыпался в труху. Я ворвался в башню, захлопнув за собой дверь, в которую в тот же миг впились арбалетные болты. Сморщившись от нового приступа боли, смотрел на пострадавшую ладонь. С нее на глазах сходил ожог. Верно, и с другими ранами так же обстоит. Как он тогда сказал, будешь почти неуязвим, но тебя можно будет убить. Он воскресит, несущий свет, только я каким-то образом изменюсь, даже внешне. Проклятие, не хочу умирать и возрождаться чудовищем. И будь я трижды проклят за то, что прознал его истинное имя. Откуда оно пришло на ум, когда произносил слова клятвы? А, проклятие, и сам я проклят. Прочь лишние мысли. Я еще очень далек от Алисы. На нижнем уровне башни горел одинокий фонарь, и не души. Сверху гремели, кто-то орал. Там забаррикадировали подъем. Я усмехнулся. Наивные. Снаружи тоже раздались выкрики. Скоро вломится внутрь, сколько бы ни положив при этом голов. К черту их всех. Разбив фонарь, погрузил себя во тьму и со сладостным предвкушением потянулся к магии. Остатки боли исчезли, окутала серая хмарь. Представив галерею, откуда меня сбросил орденский чернокнижник, я тотчас оказался там. Хвала Харузу, колдун убрался, да и солдат поубавилось. Остались только стрелки. Направив арбалеты внутрь замкового двора, приспешники низверженного искали цель, что спокойно проходило в этот момент за их спинами. Проклятый пепел. Хотел бы сказать, что спокойно. Боль отступила, отняв преизрядную часть сил. Порой пошатывала, но шагал дальше, и уже сейчас трудно дышать. Башню с крышей шатром я миновал без неожиданностей. Встречались суетящиеся солдаты и офицеры, и лишь двое из командиров оказались иными, а я-то полагал, что над солдатами начальствуют одни иномерцы. Меня не почувствовали. Я боялся увидеть только орденских чернокнижников, и на сей раз повезло. За второй линией укрепления открылся главный двор Сарнадаба, основательно застроенный, с целым сонмом огней и мечущихся людей. Я с беспокойством посмотрел на небо. Скоро рассвет, надо торопиться.